До позднего вечера я просидела внизу в гостиной, забравшись в единственное оставшееся здесь кресло с ногами и переписывая конспекты, которые принесли мои одногруппники. Это помогало отвлечься от дурных, действительно дурных мыслей о Воронире и Валентайне, не думать о черном драконе и в целом заняться хоть чем-то полезным. Полезного в конспектах было много. Я за один этот вечер выучила 7 заклинаний и теперь могла как минимум заставить плодоносить любое плодоносное дерево, вырастить живую изгородь, нанести или удалить татуировку с кожи. Так что теперь на одной руке у меня цвела роза, на второй, закрывая взявшуюся непонятно откуда драконью татуировку, плелся вьюнок, цветущий голубыми лилиями. Ближе к полуночи распахнулась дверь и вошел. Я как-то сразу поняла, что этот Саир Иретани определенно не был иренарным. Даже не знаю как. Внешне он выглядел точно так, как тот, кто сочетался со мной браком в храме Триединого, но взгляд был знакомым и в то же время другим. «Зырнур?» — не веря собственному предположению, позвала я. Мужчина тяжело вздохнул и начал меняться на глазах, становясь бронзовым драконом. Затем, пройдя через гостиную, подошел ко мне, опустился на корточки и попросил. «Леди Милада, покажите руку». Я была в теплом банном халате, поэтому поднять рукав труда не составило. Заклинанием я убрала нанесенную цветочную татуировку, и Зернур смог увидеть масштаб проблемы. Не знаю, как это еще можно было назвать, но судя по взгляду, которым наградил меня бронзовый дракон, после осмотра татуировки проблема действительно была. «М-да», — мрачно изрек Зернур. Я вернула магическую цветочную татуировку на кожу, добавила деталей, прорисовала лепестки у лилий более старательно, еще более старательно пытаясь успокоиться, и сдержанно спросила. «Что происходит?» Дракон сел на пол, расставив ноги и упираясь локтями в колени. Посидел немного, глядя в сторону, затем хрипло произнес. «Древние нашли способ отомстить». Ничего не понимая, переспросила. «Какой способ?» Зернур, помолчав, нехотя ответил. «Совет древних до фактического самоустранения 5 лет назад совмещал одновременно как законосовещательные, так и законоисполнительные функции. Кроме этого, они фактически несут ответственность за здоровье и процветание крылатого народа. Вчера ночью главнокомандующий лишил Совет древних всех прав и полномочий как исполнительный орган, полностью дискредитировавший себя. Ни выступить против Эренарна, ни отменить его решение они не смогли, несмотря на организованную ночью попытку государственного переворота. Вот и отыгрались на тебе». «В каком смысле отыгрались?» Зернур ответил не сразу, глянув на меня недовольно и как-то раздраженно даже, затем задал наводящий вопрос. «Какие пирожки Асурат раздавал чаще других?» «Детка производительные», — ответила, не задумываясь, и осеклась. «Вот-вот», — невесело усмехнулся Зернур. «Я же вам говорил, основная функция древних — это ответственность за здоровье и процветание крылатого народа. Вот они и позаботились о процветании, то есть размножении конкретного дракона. Татуировка на вашей руке брачная и говорит о том, что вы понесете с первой ночи». Я сидела как громом пораженная. «Идите спать, леди Милада», — поднимаясь, произнес Зернур. «Вам утром в университет искать варианты спасения вашего человечества». «А», — начала было я. «Где главнокомандующий?» — догадался дракон. «Он, скажем так, в некотором роде высказывает свое недовольство тем из совета, кто не успел спрятаться». Но едва Зернур произнес это, дверь распахнулась и вошел Саир Иретани. Мой законный в человеческом обществе муж нервно кивнул, без слов предлагая убраться с глаз бронзовому дракону. И выглядел Саир не лучшим образом. Иллюзия держалась заметно нестабильно. «А, — начал было Зернур, — а вы уверены, что вам безопасно находиться рядом с вашей же...» Он сбился, затем, резко поднявшись, устало произнес. «Рядом с любимой». Саир Эретани мрачно взглянул на него, затем отошел, открывая нашему взгляду дверной проем, и жуткое, совершенно жуткое, абсолютно красное небо, в котором бушевало несколько совершенно черных вихрей. И сейчас я услышала нарастающий гул. «А...» — снова неуверенно протянул бронзовый дракон. «А Аркалон?» «Та же картина», — сухо ответил главнокомандующий собственным голосом. а затем, захлопнув дверь, в несколько шагов оказался рядом, подхватил меня с кресла, сел сам, усадил к себе на колени и, обняв, уткнулся лицом в мое плечо, тяжело дыша и пытаясь, судя по всему, успокоиться. Зернур никуда не ушел. Стоя в шаге от нас, он лишь покачал головой и произнес: «Да, проблема». И Ренард ничего не ответил, лишь сильнее прижал меня к себе, словно я была той последней соломинкой, за которую хватается утопающий. Очень тоненькой соломинкой, потому что главнокомандующий вернул себе прежний облик. Агул там, снаружи дома, начал медленно, но верно стихать. «Большая проблема», — задумчиво повторил Зернур. «Исчезни», — хрипло попросил Эренарн. Это был не приказ, а именно просьба. Бронзовый дракон как-то неуверенно посмотрел на меня. Я как-то нервно улыбнулась, пытаясь показать, что все в порядке, и пожелала: «Доброй ночи, Ирхан Зернур». «Доброй ночи, леди Милада», — склонив голову, ответил он. И покинул наш дом. В наступившей с его уходом тишине стало отчетливо слышно, как на улице разразилась гроза и начался дождь, и как где-то совсем далеко играет гитара, а еще как замедляется и становится все тише дыхание Иронарна. «Тебе пора спать», — через некоторое время произнес он. «И вам», — отозвалась эхом. «Мне?» — он прошипел что-то и хрипло выдохнул. Затем резко поднялся, удерживая меня на руках, и, тяжело ступая, направился к лестнице, чтобы вскоре начать подниматься по ступенькам. Именно в этот момент я подумала, что мне определенно не стоило сидеть внизу и ждать. Лучше бы сразу легла, и желательно в какой-нибудь другой спальне, и... «Милада!» И Ренарн вдруг остановился, не дойдя несколько ступеней до верха. «Если...» Он на миг перестал дышать, и все же в итоге выдохнул, практически приказав: «Если я сорвусь, призови стража». Я замерла, глядя куда-то перед собой. «Милада», — хриплый голос. Не отреагировав, я продолжала смотреть на стену, на которой виднелась одна маленькая трещинка. «Не делай вид, что не расслышала», — прошипел дракон. «Я услышала», — отозвалась, все так же глядя на стену. И он продолжил подниматься по лестнице, на втором этаже свернул к нашей спальне, войдя, положил меня на постель и ушел в ванную. Я забралась под одеяло, не снимая банного халата, повернулась спиной к его стороне постели, накрылась едва ли не с головой и... попыталась ни о чем не думать. Просто ни о чем и вообще заснуть хотя бы на несколько часов, и желательно до того, как дракон вернется из ванной комнаты. Но тут за окном раздался гул, и вернулся Иронарн быстро. Обошел кровать, забрался под одеяло, как-то мгновенно оказавшись рядом и прижав меня к своему телу движением руки. Застыв в его объятиях, я спустя несколько тяжелых давящих минут тихо спросила: «И что будет дальше?» Иронарн прижал меня сильнее и хрипло ответил: «Ничего». Затем, тяжело вздохнув и зарывшись лицом в мои волосы, едва слышно произнес: «Ты просто останешься для меня тем, кем и была, мечтой, несбыточной. Спи». Спать было практически невозможно, жарко это как минимум, и тяжело на душе. Но я побоялась как раздеться, так и пошевелиться. Правда, Иронарн как-то понял сам и резким движением отбросил одеяло. Снимать мой халат, видимо, и ему показалось плохой идеей. А потом я долго лежала, прислушиваясь к его дыханию. Дыханию, которое не становилось ни спокойнее, ни тише. И вдруг... И вдруг внезапно в наступившей тишине прозвучало: «Ежинтрава действует на драконов». «Что?» — спросила, не поняв, с чего он вообще это сказал. «Ежин трава!» И дракон, вдруг резко перевернув меня на спину, рывком навис надо мной пугающей темной тенью, от которой исходил практически жар. И, внезапно склонившись к самым моим губам, хрипло произнес: «Хочешь чаю?» «Нет», — выдохнула, ощущая губами его губы. «А придется выпить», — безапелляционно сообщил главнокомандующий. И властно, почти жестко поцеловал, накрывая всем своим весом, перехватывая запястья, пытавшихся оттолкнуть его ладоней, прижав их к простыням, ни на секунду, ни на миг не прерывая жадного, голодного поцелуя, в котором привкус отчаяния медленно, но верно сменялся пьянящим безумием, охватывающим правящего дракона. Я ощущала это в его хриплом срывающемся дыхании, в его порывистом движении, разметавшем полы моего халата, в теле, огненной волной прижавшегося к моему, в поцелуе, не прерывающемся ни на одно мгновение, ни на секунду, ни на вдох, потому что дышал дракон, и кажется лишь мной. Испуганный, замерший, застывший без движения мной. И мне было страшно. Страшно настолько, что я даже не поняла, в какой момент он остановился, удерживая свой вес на локтях, и, кажется, что-то считая и прикидывая. В следующее мгновение Ренар резко поднялся, остановился возле постели и, глядя на меня, продолжил что-то просчитывать. Я осторожно приподнялась, по возможности незаметно, запахивая полы халата обратно и вообще стягивая ткань у шеи. Не уверена в дозировке, проследив за моими попытками прикрыться, с досадой выдохнул дракон. Я тоже нервно выдохнула, предприняв отчаянную попытку избежать исполнения супружеского долга. И Ренар усмехнулся, продемонстрировав, что все мои попытки не остались незамеченными, сел рядом, коснулся моей судорожно сжимающей ворот ладони, задумчиво погладив пальцами, и продолжил. Одна чашка, причем чай, едва ли трава находилась там в достаточной концентрации. Чай был слабым, почти вода на вкус, нервно солгала я. Драконьи глаза насмешливо прищурились. Запоздало вспомнила, что драконы чувствуют ложь. «А как же любить и ублажать супруга?» — поддел Ренарн. «Там таких слов не было», — вспылила я. Он усмехнулся, лег рядом на бок, придвинул меня к себе и, скользя пальцами по моим губам, тихо произнес. «От отчаяния к надежде, как со дна пропасти взлететь выше облаков, растворяясь в сиянии звезд». Слова прозвучали хрипло и были сказаны скорее даже не для меня, он озвучил их себе. Видимо, все еще не мог осознать, что положение не так безнадежно, как казалось еще совсем недавно. А для меня все складывалось противоположным образом. «Не надо», — выговорила, едва ладонь дракона соскользнула с лица туда, где я отчаянно сжимала ворот халата. И Ренарн вопросительно вскинул бровь. «Дозировку еще не рассчитали», — нервно напомнила я. Рука плавно продолжила движение. «И мой муж все же выглядит несколько иначе», — еще более нервно добавила я. Ладонь замерла и стала ощутимо горячее. Я не выдержала и зажмурилась от страха. И вздрогнула, едва теплые губы легко, почти невесомо прикоснулись к моим. Нежно, осторожно и в то же время уверенно и властно, ловя испуганный вздох, пресекая неловкую попытку отвернуться, подчиняя и контролируя. Отчаянно поняла, что поцелуй — только начало, самое-самое начало, что будет дальше и... И будет все, полностью, все то, что происходит между мужем и женой. И дракона в последнюю очередь волнует, что мне страшно, стыдно, и я не хочу до крика ни этой постели, ни всего, что она принесет в мою жизнь. Ни... Договорить он не дал. Рывок, и он прижал меня к своему телу с такой силой, что пространства для слов уже не осталось. Ничего не осталось, кроме прикосновений, все более настойчивых поцелуев и хриплого «Милада». Я чувствовала себя источником, который жадно выпивали досуха после многих дней безумной, убийственной жажды. Я ощущала себя деревцем, смятым, налетевшим ураганным ветром. Я теряла себя с каждым его поцелуем, но остановить даже не пыталась. Сжав ладони так, что ногти до крови впились в кожу, лишь зажмурилась крепче и едва ощутила, как рука дракона скользнула под ткань халата. Скользнула и замерла, коснувшись моей груди. И я перестала дышать, закусив губы и чувствуя осторожные прикосновения пальцев, изучающих мое тело. «Еще немного, и я почувствую себя любителем статуй», — вдруг насмешливо произнес Ренарн. «А вы не любите статуи?» — продолжая лежать, зажмурившись, спросила я. Легкое движение пальцами по моей щеке и почти издевательское. «Они мне нравятся исключительно в эстетическом плане, в интимном никогда не рассматривал». Я промолчала. «И не планирую», — как-то со значением добавил дракон. Осторожно прикрыв один глаз, посмотрела на... не то чтобы мужа. «Извини, сорвался», — без тени раскаяния произнес он. Я бы сказала, скорее с тенью, с трудом сдерживаемой улыбки. Доза ежин травы определенно была небольшой, напомнила на всякий случай. «Я понял», — серьезно ответил Ренарн. Уголки его губ при этом дрогнули, лишая ответ всяческого намека на серьезность. Но дракон сдержал улыбку и следующий вопрос задал снова практически серьезно. «Тебе не нравятся поцелуи?» «Мне не нравятся обстоятельства», — совершенно искренне выдохнула я. Главнокомандующий усмехнулся и уточнил. «А поцелуи?» «Утром рано вставать», — нервно напомнила ему. «Это не ответ на поставленный вопрос», — заметил Иренарн. И, судя по его взгляду, он собирался добиваться этого самого ответа. Тяжело вздохнув, я окинула весь свой небольшой опыт в данном вопросе и сообщила. «Нет, не нравится», — поразмыслив, еще немного добавила. «Но весь мой опыт ограничивается только вами». Несколько мгновений дракон внимательно смотрел на меня, затем произнес. «Пожалуй, не касаясь данной ситуации меня, я бы счел ее крайне забавной». «Почему?» — спросила, осторожно отодвигаясь подальше, насколько позволял застрявший под драконом халат. «Позволил он немного», — Иренарн, проследивший за моим движением и насмешливо глянувший на предельно натянувшуюся ткань халата, вновь перевел взгляд на меня и, улыбнувшись, произнес. «Потому что один сгорающий от страсти дракон, отчаянно пытающийся зажечь хотя бы искорку ответных желаний в одной испуганной человеческой девушке, только что услышал, что причина, возможно, заключается именно в том, что весь опыт данной девушки ограничивается только одним этим драконом. Ты знаешь, неплохой способ продемонстрировать мужчине, насколько сильно он не нравится». «Не поняла, если честно». Иренарн усмехнулся, провел костяшками пальцев по моей щеке и с улыбкой прошептал. «Однажды, моя маленькая, нежная, сладкая Наири, я расскажу тебе о том, как один могучий дракон увидел девушку, которая пыталась покончить с собой наиболее извращенным способом, который только можно было себе представить, и спас ее». «Я не пыталась покончить с собой», — выдохнула возмущенно. Но мне просто закрыли рот, банально подождали, пока успокоюсь, однако едва он убрал руку, еще более раздраженно сообщила. «И я не Наири». «Наири», — уверенно произнес Иренарн, вновь нависая надо мной. «Маленькая, гордая, сопротивляющаяся до последнего сердца дракона. Ты Наири, Милада, моя Наири, мое сердце, мое безумие, моя слабость, моя нежность, мое утешение, моя бездна отчаяния и мой полет в сияние звезд. Ты настолько моя, что это сводит с ума и в то же время заставляет сохранять разум в кристально ясном состоянии. Но знаешь, он вновь прикоснулся к моим губам. Мне безумно интересно, как ты будешь расплачиваться со мной за спасение своего мира». И поцелуя не случилось. Иренарн просто нависал надо мной, с трудом сдерживая коварную улыбку. «В каком смысле расплачиваться?» — сдавленным шепотом переспросила я. «В прямом, выполняя условия нашей сделки, моя Наири. Когда тебе придется раздеться для меня, не прикрывая свое нежное тело больше никакими тряпками, когда тебе придется обнять меня, прижаться всей обнаженной собой и поцеловать по-настоящему, а не стискивая губы с видом, лучше бы меня убил Воронир». Глядя на дракона широко распахнутыми глазами, переспросила. «Мне придется что?» В глазах черного дракона полыхнуло серебром от удовольствия, которое он не скрывал. И вновь склонившись к самым моим губам, Иренарн выдохнул. «Раздеваться медленно, чувственно, красиво, до тех пор, пока твое тело не останется полностью обнаженным. Затем распустить волосы, отбросить их за спину, чтобы они не закрывали мне вид, и медленно, плавно подойти ко мне, если к этому моменту я не подойду сам. Видишь ли, я уже не слишком уверен в своей сдержанности». А затем, пока я лежала, замерев в ужасе от перспективы, Иренарн устроился на постели, попутно высвободив меня из халата, прижал к себе как любимую игрушку и, целуя мои волосы, с насмешкой произнес. «Никогда не думал, что травки жрецов Древуна такая замечательная штука. В результате у меня есть одна плешивая драконица, возглавляющая союзное государство, и один щербатый брат, оставшийся без переднего зуба. Я бы выжег всю эту ежин-траву к проклятым спящим, если бы не ты в моих объятиях и отсутствие необходимости возвращать тебя роду Кириита». «А я нервно облизнула губы. А вы собирались?» «Не случись плешиво-щербатая история, я был бы вынужден», — сухо ответил Ренарн. И, прижав меня к себе крепче, тихо добавил. «Я готов подыхать от тоски и желания обнять тебя. Готов раз за разом отстраивать разрушенную крепость и даже Аркалон. Но я не готов смотреть, как тебя убьет мой ребенок». И дракон, укрыв меня одеялом, задышал иначе, спокойнее и глубже, успокаиваясь и, кажется, засыпая. Мне бы тоже следовало, наверное, но был один момент, который никак не давал мне покоя. Я, помучившись сомнениями, все же спросила. «То есть эта татуировка конкретно означает, что я могу забеременеть?» «Нет», — притискивая еще ближе и зарываясь лицом в мои волосы, сонно ответил дракон. «Она конкретно означает, что ты моя жена, и наш брак благословлен практически всем советом древних. Возможность забеременеть идет уже просто как сопутствующий дар». Я замерла, кажется, забыв, как дышать вообще. В следующую секунду дышать перестал и Ренарн. Ситуация медленно, но верно обретала все более пугающие очертания. «Треклятые спящие!» — хрипло, с нескрываемой яростью прорычал дракон. «Я окончательно замужем», — в ужасе подумала я. «Идиоты!» — мрачно окрестил непонятно кого и Ренарн, и, вновь обняв меня, кажется, собрался снова заснуть. Мне оставалось только позавидовать его крепкой нервной системе, потому что лично я бы очень хотела знать. «Кто?» «Древние», — сонно выдохнул дракон, целуя мои волосы. «Но раз уж дошло до вмешательства в мою жизнь, пусть сегодня посидят по камерам. И завтра тоже, но уже после изъявления моей искренней благодарности». «Благодарности за что?» — прошептала я. «За то, что жениться я теперь ни на ком не обязан. И виноват в этом не я, а они. Спи. Нам утром твое человечество спасать». Спать особо не получалось. Да и сложно заснуть, если ты только что вышла замуж. Опять. Один раз вчера по законам человеческим, второй раз сегодня по драконьим. Я даже не знаю, чем думали древние, когда вот это вот устроили. Вспомнила ту жуткую ночь, когда Асурат заставил надеть брачный браслет Ренарна. Я и тогда не понимала, зачем он в это меня втянул. Стало понятно позже, значительно позже. Древний хотел защитить меня и, возможно, подарить немного тепла черному дракону. Подарить друга. Внезапно подумала, что было бы, если бы главнокомандующий стал мне другом. И поняла, что ничего. Какая вообще может быть дружба между правящим драконом и какой-то сиротой безродной? Да никакой. Ее и не вышло, вышло нечто совершенно неправильное. Очень осторожно обернулась, глядя на обнимающего меня дракона. И Ренарн спал, чему-то улыбаясь во сне и крепко, собственнически, обнимая меня. Как любимую игрушку, которую никому никогда и ни за что не отдаст. Но отдал бы, если бы не ежин, трава. Я легла снова, удобнее устраиваясь в его объятиях, и вспоминая то, что показал сегодня магистр Валентайн. Момент смерти моей матери. Вспомнились слова Эренарна. «Я готов подыхать от тоски и желания обнять тебя. Готов раз за разом отстраивать разрушенную крепость и даже Аркалон, но я не готов смотреть, как тебя убьет мой ребенок». Вспомнилось лицо моего отца, который держал белеющую руку моей умирающей матери. Ему пришлось увидеть, как его ребенок убил любимую женщину, и он не смог пережить этого. Я полежала несколько минут, стараясь просто не думать о родителях, чтобы не расплакаться, и подумала о другом. А чем руководствовались древние, устроив вот этот брак главнокомандующего и безродной человечки? Ведь о желании Ренарна они не знали. Не знал практически никто, кроме моей семьи Кириита и боевых драконов из крепости. Но ни те, ни другие распространяться о случившемся бы не стали. А значит, налагая вот это, древние не знали о страсти ко мне черного дракона. Насколько я поняла из всех услышанных мной разговоров, все искренне полагают, что Эренарн неравнодушен к эльфийской принцессе. И что тогда получается? Увидев меня с правящим драконом, они решили отомстить и связать его с безродной человеческой сироткой? Следующая моя мысль была точно такой же, как у Эренарна. Идиоты. Но за ней последовали другие. Идиоты, да, но брак с правящим драконом обязывает произвести на свет как минимум двух драконов, что гарантированно является смертным приговором для меня и виной за мою смерть для Эренарна. Да, древние не идиоты, древние просто бессердечные твари. Несколько секунд я лежала молча, прислушиваясь к мирному дыханию дракона, затем осторожно выскользнула из его объятий и ушла в ванную комнату. Окунула руки в холодную воду, несколько раз умылась, затем взялась за полотенце и в этот момент в начищенном до блеска овальном зеркале увидела, как позади меня осторожно приподнимается крышка сокровищницы Асурата. Замерла, неверяще глядя на происходящее, затем медленно повернулась и поняла, что увиденное в зеркале было правдой. В следующее мгновение из сокровищницы высунулась знакомая красная лапа, и древний пальцем поманил меня к себе. Я несколько настороженно глянула на дверь, ведущую в спальню, потом на лапку красного дракона, в следующее мгновение решившись, бесшумно подошла к сокровищнице и не успела больше ничего сделать. Крышка открылась сильнее, и высунувшийся Гарат, радостно улыбаясь, лишенным одного зуба оскалом, утащил меня в сокровищницу. Древний закрыл крышку. На миг стало темно, и в этой темноте я лично едва не задохнулась от крепких объятий владыки, но в следующее мгновение включилась синяя подсветка у стен, и Гарат перестал сжимать так крепко, передав это право древнему. «Милатка!» Дракончик обхватил меня, закружил, поставил на пол, так что практически уронил. И едва я села, плюхнулся рядом, посмотрел на мою руку и заключил. «Сволочи! Уроды!» Добавил усевшийся рядом Гарат, взявший меня за руку и принявшийся с исследовательским видом рассматривать мою прикрытую листьями татуировку. И по мере исследования добродушно-нахальная маска слетала с него со стремительной скоростью. «А я тебе говорил, закрой пасть. По-нормальному же говорил, а ты?» — прорычал древний. Гарат молчал. «Говорил, что?» — уточнила я, испытывая сильное желание отодвинуться от владыки подальше. Древний не ответил, выразительно глядя на серебряного дракона. Гарат скривился под его взглядом и нехотя ответил. «Я сообщил совету, что влюбился в тебя и собираюсь на тебе жениться». Несколько секунд я потрясенно молчала, а затем осторожно спросила. «То есть совет древних сделал все, чтобы...» Я не договорила, договорила с Сурат. «Чтобы Гарат бросил вызов Иренарну, а это сама понимаешь». «Но я бы не был так однозначен», — отстраненно заметил владыка, продолжая рассматривать татуировку, которая проступала под его прикосновениями. «Но вы в любом случае не бросили бы вызов брату», — уверенно сказала я. «Я не был бы в этом так уверен», — уклончиво ответил Гарат. А затем, резко придвинувшись к самому моему лицу, выдохнул. «Я дракон, вкусняшка, а мы, драконы, за свое бьемся до конца». Осторожно отодвинувшись, я молча протянула руку с кольцом в виде цветка и нервно сообщила. «Я замужем». В сокровищнице повисло напряженное молчание, очень сильно напомнившее атмосферой состояние природы перед бурей. «Замужем?» — пугающе тихо переспросил Гарат. «По человеческим законам?» — мгновенно уточнила Сурат. Нервно кивнула. «Брачная ночь уже была?» — лениво поинтересовался владыка, только вот вопрос его все равно прозвучал угрожающе. Я кивнула повторно, потому что по факту да, брачная ночь была вчера. Выражение лица Гарата стало окончательно пугающим. В отличие от безразлично произнесенного «Не проблема, я тоже не девственник», после чего поднялся, практически уперевшись головой в потолок, и все с теми же ленивыми интонациями поинтересовался. «Смертник где?» «Передо мной стоит», — язвительно произнес древний. Гарат очень медленно перевел взгляд со ступеней на красного дракона и угрожающе прищурился. «Да, правда, она такая, пренеприятная», — продолжил издеваться Асурат. Несколько секунд владыка молча убивал его взглядом, затем взгляд его заметно изменился, нос дрогнул, судорожно втягивая воздух, и, потрясенно посмотрев на меня, Гарат хрипло, явно не веря в то, что вообще задает этот вопрос, спросил. «Иренарн?» «Смотри-ка, дошло, наконец!» — с фальшивой насквозь радостью воскликнул древний, всплеснув лапками. Синеватый из-за подсветки Гарат несколько секунд возвышался над нами, затем медленно сел и хрипло спросил у древнего. «Как?» Асурат некоторое время молчал, затем перевоплотился в человеческую форму, устало посмотрел на владыку, подперев рукой подбородок, и со вздохом произнес. «Ты же знаешь, я древний, я чувствую, кому и что требуется. Тебе смысл жизни, ему тепло светлой души и счастья». И древний умолк. Я тоже молчала, потрясенно глядя на него, но Гарат терпением не отличался. «И ты что-то сделал, так?» Асурат виновато посмотрел на меня и произнес, все так же не отрывая взгляда. «Я подарил ему друга». Выражение лица владыки стало настолько злым, что я еще немного отодвинулась, на всякий случай, но Гарат даже не смотрел на меня. Испепеляя взглядом Асурата, он прошипел. «Ты подарил ему красивую, нежную, вкусную, даже по запаху нетронутую, неискушенную девушку в качестве друга? Ты дурак? Я древний!» Со внезапной яростью прорычал в ответ Асурат. «Это для тебя она привлекательная женщина, а для меня маленький, испуганный ребенок, который нуждался в семье». Мой мир покачнулся. Внезапно, в один миг, совершенно неожиданно я поняла, что падаю. Лишь когда Гарат придержал, а после усадил меня обратно. Владыка просто не осознал того, что произнес древний, в отличие от меня и самого Ассурата. «И вы подарили мне семью», — помертвевшими, почти не слушающимися губами прошептала я. Это не было вопросом. Это была уже просто констатация факта. В красно-коричневых глазах древнего промелькнуло что-то, отдаленно напоминающее сожаление, а я вдруг отчетливо поняла, что это все, и род Кириита принял меня в семью просто потому, что так сделал древний. Вот почему весь род так хорошо ко мне отнесся, и даже сестры, которые никогда меня не видели, тоже приняли безоговорочно и с радостью. Все это было ложью, неправдой, подделкой, это... Милада... Начал было Ассурат и смолк под моим взглядом. А я смотрела на него со всей болью, что заполняла мою душу, что сожгла даже слезы, и слез не было ни единой. Кажется, уже ничего не было, кроме ощущения, что сказки и чуда в моей жизни не было тоже. «Начинаю понимать, почему тебя обрекли на забвение», — вдруг произнес Гарат. Ассурат не взглянул на него, продолжая все так же виновато смотреть на меня. А я вот больше не смогла ни смотреть, ни находиться здесь. «Мне пора», — прошептала, медленно поднимаясь. И, развернувшись, пошла к лестнице. «Милада», — упавшим голосом позвал древний. Не обернулась, не смогла, просто попросила, остановившись на первой ступеньке. «Не дарите мне больше ничего и никогда, пожалуйста». Уйти не успела. Внезапно крышка люка была отодвинута, и в проеме показался стоящий в одних брюках злой, как сотни голодных волков, черный дракон. Он окинул злобным взглядом Агарата, внимательно вгляделся в меня, взгляд стал еще злее, и Ренар мрачно поинтересовался. «И кому из вас двоих хватило наглости расстроить мою Наири?» Я, замершая было на мгновение, торопливо поднялась наверх и, ступив на пол ванной комнаты, тихо ответила. «Никому, все нормально. Просто хотела, чтобы все это закончилось, и пойти спать. Просто спать. Завтра уже все будет лучше и легче, и солнечнее. И кого я обманываю? Мне хотелось просто лечь, заснуть и не думать ни о чем, вообще ни о чем, особенно о Камале и Хаттере». Но тут позади раздалось два одинаково возмущенных «Наири?» И Ренарн, мрачно взглянув на брата и древнего, мягко коснулся моей щеки и нежно, но непреклонно произнес: «Ложись спать». Растерянно посмотрела на него. «Ты прекрасно знаешь, что я не убью ни одного из этих двоих. В принципе, знала. Иди ложись», — повторил черный дракон. Молча кивнула и вышла из ванной, оставшись стоять за неплотно прикрытой дверью, так, на всякий случай. «Наири?» — послышался за дверью голос разъяренного древнего. «На ней твоя брачная татуировка, Иренар Нарат-Эгиатор». В ответ послышалось почти издевательское. «И?» И в ответ на это не прозвучало ничего, вероятно, древний, как и я, просто не знал, как реагировать на непробиваемую решимость Ренарна. «Ты не собираешься называть ее женой?» — убито произнес Ассурат. «Нет», — нагло ответил главнокомандующий. «Оспоришь брак и решение совета древних?» — вопрос, заданный с надеждой. «Нет», — еще более нагло произнес Ренарн. А после, насладившись потрясенным молчанием собеседников, все так же с насмешкой добавил. «Женой нужно делиться, Ассурат, с ее родственниками, со своими родственниками, с детьми и всем прочим, на что там полагается тратить время жене. И будь у меня жена, я бы, несомненно, поступил соответственно традициям, но я слишком дракон, чтобы делиться собственным сердцем». Напряженная тишина и хриплый вопрос Гарата. «А теперь, после поступка совета древних, тебе даже не придется делить время между женой и Наири?» «Именно», — все так же издевательски подтвердил Ренарн. Мне казалось, что он сейчас стоит там с издевательской ухмылкой и победно смотрит на обоих заговорщиков. «И когда ты собираешься сообщить совету?» — тихо спросил древний. «Завтра. Пусть поторжествует одну ночь. Осознание поражения будет особенно ярким после ощущения абсолютной победы», — все так же издевательски произнес Ренарн. А затем жестко добавил. «Гарат, держи сущность под контролем. В любом случае, если что-то и пострадает, то это будет лишь сокровищница древнего». «Что?» — прошипел владыка. И Ренарн любезно пояснил. «Ты заперт во дворце. Вход в сокровищницу древнего был возможен лишь по приглашению самого Асурата, но выйти из сокровищницы где-либо помимо дворца правящих ты не сможешь. Поэтому никакого боя не будет, при всем твоем активно демонстрируемом на то желании. Дыши глубже, учись настойчивее. А милада моя, доброй ночи. И сокровищница была с грохотом закрыта. После чего осторожно приоткрыта дверь, что стало прямым свидетельством того, что о моем стоянии рядом с ней Иренарн знал. И черный дракон вошел в спальню. Постоял, засунув руки в карманы, и, насмешливо глядя на меня, затем мягко произнес: «Я бы мог сказать, что Асурат не способен заставить драконов что-либо сделать против их на то желания, но не буду. Ты знаешь, меня вполне устроит позиция: они все плохие, один я хороший». Мрачно посмотрела на мужа. Глядя мне в глаза, Эренарн приблизился на шаг и с едва сдерживаемой улыбкой сказал: «В конце концов, там, в твоей брачной клятве, было все только обо мне, о родственниках ни слова». Молча отошла на шаг. «Не в ту сторону шагнула кровать там», — откровенно посмеиваясь, сообщил Эренарн. Но уже в следующее мгновение, подхватив на руки, отнес к постели сам. Уложил, лег рядом, обнял и, укрыв одеялом, прошептал: «Спи уже, сердце дракона». Через мгновение почти неслышно добавил: «Пока остальные органы не проснулись». Почему-то вот после этого я мгновенно глаза закрыла и постаралась дышать спокойно, считать проплывающие воображение облака и вообще сделать все возможное, чтобы заснуть. И не заметила, как действительно погрузилась в сон.